это уже мой поселок, мягко говорю ему в ответ. Ну знаешь, вспыхивает гвоздь, если на то пошло, то мои ребята сделали большую часть работы во время этого штурма, и потери, единственные кто понесли, тебе не кажется, не кажется, перебиваю его, набычась и глядя на него из-под лобья. Большую часть сделал я тут, уже мелочи, и с Максом я рассчитался сполна, как мы и уговаривались, и он с этим согласился. Все, ничего твоего тут больше нет. С Максом, скривился гвоздь, Макс вообще не особо уполномочен был, я с ним еще поговорю. А кто уполномочен? Вновь перебиваю главного колхозана. Пастух этот твой, я ведь к тебе в первую очередь пришел с предложением о рейде, но ты ж недоступен, а вместо себя оставил это недоразумение. Ну да, откровенно морщится гвоздь. Согласен, проблема с кадрами, где ж их взять-то толковых? Да нету у тебя проблемы с кадрами, аж пристукнул кулаком по столу я. Нету, есть кадры, но ты их в загоне держишь, тот же Макс, или Кабан, или этот, как его, Горыныч, инициативные, толковые ребята, но ты их по окраинам, по медвежьим углам разогнал, шанса им подняться не даешь, а себе набрал, пастухов этих, а теперь ноешь, кадров нет, есть у тебя кадры, но ты их не ценишь, но, ты полегче, ответно набычился гвоздь, знаешь, устало, словно из меня выпустили воздух, отвечаю ему, я, пожалуй, рад, что тогда не согласился на твое предложение и не пошел к тебе в советники. Чего это, да загнал бы ты меня куда-нибудь в Бибиня, как вон Макса, и сидел бы я там подальше от всего, а то слишком инициативным еще окажусь. Ну ты это, не передергивай, возмутился гвоздь, сказал как есть, отрезал я, посидели молча. Наконец гвоздь через силу и с явной неохотой признал, пожалуй, в твоих словах действительно есть рациональное зерно, я подумаю над этим, но пойми же ты меня. Этот поселок мне нужен как воздух, мне реально некуда людей селить, а тут десятки домов, да каких домов, вон особняки какие стоят пустые, шиша, как человека тебя прошу, уступи мне Левашова, ты же видел в каких условиях у меня мелкие живут, не видел, огрызнулся я, твой пастух меня с экскурсиями не водил, не суть, отмахнулся колхозан, но у тебя и так в Малиновке домов пара сотен стоит пустых, летних домиков. Детали, вновь отмахивается гвоздь, главное у тебя и так жилье стоит пустое, а ты еще и этот поселок захватил и его полупустым держать хочешь, ну и что ты предлагаешь, скептически посмотрел я на него, отдать дяде гвоздю мною с боя взятое, не за так же, я в долгу не останусь, и что ты мне можешь предложить, а дальше начался торг, да-да именно так, где все буквы в слове должны бы быть большие. Идея избавиться от совершенно ненужного мне Левашова не вызывала у меня отторжения, но и просто так, или задешево, отдавать его гвоздю я не собирался, но и он, в ответ, не собирался переплачивать тоже. В итоге торговались мы долго и яростно, за каждую мелочь у нас разгорался настоящий бой, довольно скоро нас обоих уже окружали и его и мои помощники, от моих были Эльба, Настя, Малинка, Васька, Толстый, совершенно неожиданно оказавшийся незаменимым башка, исполняющий обязанности секретаря, записывающий каждый пункт торгов в отдельный листок. Надо вам сказать, что визуализация уже затребованного здорово помогала. Сразу видно, чего уже есть и чего еще нужно. В итоге получился список из нескольких пунктов. Наверное, один из первых документов после катастрофы. Итого гвоздь обещал мне отдать за дома, которые я должен буду освободить в течение завтрашнего дня. 1. Продукты. Картошка, капуста, лук 2 тонны. Из запасов овощехранилища в Стальмасте. И 500 кг из магазинов в Заозерном. Причем выбирать я должен сам, что там нам взять. На этом подпункте настоял я, помня о том, какой набор продуктов подсунул мне гвоздь в прошлый раз. 2. Бензин или соляра с гвоздевской заправки в Заозерном. 1000 литров. Я пытался выбить и больше, но гвоздь стоял насмерть. 1000 и не литром больше. Пришлось уступить. Как сказал гвоздь, ты еще и другим свое доберешь. 3. Скот, корову, как я не просил, гвоздь мне не дал. У него своих-то всего 3-4 штуки были. Вот пару коз я с него стребовал. И, сверх того, еще 1,5 десятка курей и петушка. 5 кроликов, еще пару поросят и обещание 10 гусят из ближайшего приплода. Ну и корма им всем. На голодную смерть он животных кидать не собирался. Под это дело мне удалось выбить еще обещание прислать специалиста, который бы обучил моих обращению с животными, на 2 недели. И за специалиста я головой отвечаю, согласился. 4. Доступ к медучилищу, которым похвалялся Гвоздь, в первом микрорайоне. Меня интересовали, в первую очередь, учебники, хирургический инструментарий, если найдется учебные пособия и так далее. Малинку учить надо. Да и мелкая спица тоже неплохо себя зарекомендовала. Малинка хвалит ее. 5. Продолжение предыдущего пункта. Одну из аптек в Заозерном. Полностью. Понятно, что их уже все там основательно пообнесли и до нас, но я больше чем уверен, что там больше раскидали и рассыпали, чем унесли. Мне же нужно все. Даже медоборудование, типа, холодильные установки, автоклавы и чего еще подобного там найдется, выгребу и вывезу. Так что одну аптеку я у него выбил. 6. Люди. Тут, надо сказать, я хотел вытребовать себе только ценных специалистов, вроде той же Пышки, как оказалось, толкового повара, а весь мутный мусор спихнуть Гвоздю. Но того, как оказалось, так просто не проведешь. Ну да, его понять можно. У него своих нахлебников хватает. Он предлагал мне забрать всех захваченных и освобожденных в Левашово. 84 человека, как подсказывал из угла башка, в итоге решили. Ни нашим, ни вашим. Пускай сами решают, кто со мною идет, а кто тут останется. Я надеялся, что цифры будут примерно равные, но, сдается мне, что Гвоздь тут меня обхитрил. После этого суматошного дня, когда я их всех накормил, многих как бы не впервые досыта после беды, напоил и показал, что есть лучшая жизнь, боюсь, что большинство все-таки будут проситься ко мне. Ладно, это завтра, разберемся. 7. Доступ к квартирам в Заозерном. Тех из левашовцов, что решат присоединиться ко мне, я буду, если мы оттуда не вынесем все, вплоть до паркета с пола, унитазов из туалета и оконных стеклопакетов целиком, все вынесу. Вполне возможно, что я сильно продешевил в итоге, но, право слово, после суматошного дня у меня и сил-то особых на торг не было. Нет, я честно старался. Я сражался как лев, за каждый килограмм и литр, но Гвоздь, как выяснилось, в этих играх был куда как искушеннее меня, такого всего их себя взрослого. В общем, что есть, то есть, надо закругляться. Ночь уже на дворе. Эта бесконечно длинная пятница 13-я наконец-то закончилась. Глава 40. Я еще нашел в себе силы выйти проводить не менее замученного Гвоздя. Вслед за нами потянулись и наши советники. Кстати, пастуха я нынче в свите лидера откормочного не видел. В немилость впал, весьма вероятно. Как у тебя в Заозерном все прошло? Вежливо поинтересовался я, заполняя паузу, пока Гвоздь, вздохнув полной грудью ночной воздух, полез в карман за сигаретами. Разрулил, коротко ответил тот, прикуривая. Потом посмотрел на меня и снова криво усмехнулся. У него же тоже бойцов не дивизии. Народу вроде и много, а начнешь отряд собирать и понимаешь, что реальных бойцов едва пару десятков можешь выставить. Ну да, не смог я удержаться и не подколоть Гвоздя. Как у тебя? В Заозерные войска чтоб повести, отовсюду снял. С голой задницей, считай, остался. 5 человек на стальмост. Столько же в самом откормочном, наверное. Как будто у тебя по-другому. Огрызнулся колхозен. И у меня так же, примирительно согласился я. Да оно у всех так, буркнул Гвоздь, остывая. Вот и жмур не столько войну всем в округе объявляет до последнего, сколько слабину ищет. Где отпор встречает, туда не особо и лезет. А где пусто у противника, туда ломится. Разумно. Если просто пограбить, а если захватывать, кого он на эти отвоеванные территории посадит? Сам свои силы распылять будет, а это пускай уже у него голова болит. Мы с ним перетерли, границу определили. Первый и второй микрорайоны подо мной, третий его. Впрочем, он у севера еще и четвертый и пятый вроде отживает. У севера-то там по полтора инвалида сидело. Вот их жмур и выбил. И седьмой вроде отбывать собирается. Седьмой, заинтересовался я, точно еще не отбил, только собирается. Ну да, а ты чего стойку делаешь, это ж Северополяна. Пускай у него голова и болит. У меня тоже интересы в седьмом есть, уклончиво ответил я. А-а, ну тогда поторопись. Жмур точно его у севера отожмет. Тот всех бойцов стянул за железку уже сколько бьется. Одолевает, говорят. Локомоты уже и с казыкатовцами объединились. Не помогает. Север сильнее. Вот только про Заозерный он пока забыл. Ну ни у кого народу не хватает. Так чтоб на все направления хватало. Это понятно, задумчиво протянул я. Ну ладно, спасибо за инфу. В общем, договорились. Завтра ты приедешь и мы народ делим. И завтрашний день у меня, чтоб барахлишко кое-какое отсюда забрать. Только ты это, Через черта не увлекайся, а то с тебя станется и окна с дверьми со всех домов поснимать. Времени мало, вроде как с сожалением протянул я, чтоб потроллить гвоздя, не хватит везде снять. Но-но-но, да шучу я, усмехаюсь уголком рта, у меня ведь совесть тоже есть. Ни двери, ни окна, ни печи, где они есть, я трогать не буду. А вот все остальное, извини, что смогу, то увезу. У тебя один день, еще раз напомнил гвоздь и стал прощаться. Проводив гвоздя со свитой, я уже думал найти себе уголок, где можно все-таки поспать до рассвета. Время, конечно, было еще детское, часов 10 вечера, только что темнеет все еще рано. Но и прошлую ночь почти не спали с этой атакой, и потому сейчас в сон рубило знатно. Эльбу с Темычем уже срубило. Васька с Настей еще держались, но тоже позевывали. И в этот момент ко мне подошел один из местных малышей, из тех самых 11 самостоятельных. Мальчишки от силы лет 5, худющие как палка, на свеж побритой голове, красная сыпь от покусов, да и на шее и на лице пятна от зеленки, которой малина обрабатывала и ссадины и сыпь. Ладно, хоть отмыли его, а то сразу и вовсе плачевное зрелище было. «Что тебе?» — как можно мягче спросил я у малыша, видя, что он подошел именно ко мне. «Ты почему не спишь? Все спят уже давно». «Не все», — протянул он, пытливо заглядывая мне в глаза и, в то же время, самозабвенно ковыряясь в собственном носу. «Вжик не спит. Они с Шустрым туда бегали, где герцога похоронили. Зачем? А они на могилу эту насрали». «Что? Ага, ага. Прям взяли и насрали. Да, прямо на могилу. Но почему? А лысый мамлюбу трахал постоянно. Придет к ней и давай ее, а вжику по шее и на улицу. А вжик сказал, что когда вырастет, то убьет лысого. А тут вы, лысого убили, вот он хотя бы так». «Подожди, а могила герцога-то тут при чем?» Не понял я, судорожно пытаясь понять, о ком он говорит. Вроде как мамлюба, это была одна из мамок. Ну а вжик, получается, ее подопечный. Так они же все вместе похоронены, как дурачку объясняет мне Карапет. Все в одной могиле. «Понятно», протянул я. «А он, значит, на эту могилу?» «Ага», жизнерадостно подтвердил Шкет. «Ясно», вздохнул я. «Тебя как зовут?» «Кипиш». «ГМ». «Ну ладно. Пусть Кипиш, а пойдем-ка, друг Кипиш, посмотрим на ту могилку. Может, ты все выдумал?» «Да нет же, я все честно. Пойдем, пойдем, посмотрим». Увы, мальчишка был прав. На свежем холмике действительно насрано. И, что делать? Наказывать мальчишку за то, что тот хоть так, в меру своих сил, попытался отомстить даже не своему обидчику, а обидчику своей новой мамы. «Не смогу, он все сделал правильно, в меру своих сил и своего умишки. А вот доносчика наказать стоит. Вот вроде ж и понимаю, что, с одной стороны, он тоже все верно сделал, доложил о непорядке, а, с другой стороны, противно, всегда презирал стукачей. Бери лопату, командую ему, вон лежит у забора, и снимай это говно. А что я-то?» Неподдельно изумляется мальчишка. Глаза распахнулись мало не вдвое от прежнего размера. «Ну а кто? Кто своего товарища сдал только что? Как у вас в садике говорят, ябеда-коребеда, ты же знаешь, что ябедничать нехорошо, так я, но я, на первый раз, не буду тебя за это наказывать. Вот только говно уберешь и спокойно спать пойдешь. Давай-давай, смелее». И, глядя, как малыш корячится с лопатой, я испытал жесточайший упадок настроения. «Вот так убьют тебя в очередной схватке, и даже если похоронит, то твои недруги в лучшем случае харкнут на твою могилу, а то и вот так же, кучу наложат. И для чего, получается, стараешься, жилы рвешь, под пули идешь?» Внезапно захотелось бросить все и бежать куда-нибудь подальше, туда, где никого нет в радиусе минимум 100 километров. А Ева, как она назвала меня папой, а Андрюшка, изо всех сил пытающийся оправдать мои ожидания, а тихая Маша, как же они все? Резко встряхнувшись, я проводил шмыгающего носом пацаненка до дома, где они располагались, а сам прыгнул в Ниссан и помчался домой в Малиновку. Мне просто необходимо было увидеть своих ребятишек. Снова я за своими важными и неотложными заботами позабыл про них. А ведь, по большому счету, именно они и есть самое главное в моей новой жизни. А я опять позабыл об этом. Уже по дороге малость опамятовал. Что за неожиданный порыв-то? Нет, ехать домой надо, конечно, но не так же. Никого не предупредил, взял да сорвался. Что за лидер? Да и девчонок можно тоже домой увезти. Настю, Ваську, Вилку. Поработали сегодня. Пусть хоть выспится в человеческих условиях, а не на чужом матрасе в уголке переполненной комнаты. Пришлось возвращаться. Будить Эльбу с Тёмычем не стали. Малинка со Спицей не могли оставить раненых. Купа из команды Макса был ранен довольно тяжело, и его состояние вызывало самые сильные опасения. Никак они не могли уехать. За старшего оставил Толстого, о чем-то оживленно толкующего с парой девиц из союзницы, забрав девчонок, рванул домой. Точнее попытался. Когда пришло время грузиться в авто, Васька с Вилкой выудили из багажника забравшегося туда малыша из местных. «Ты что тут делаешь?» – сурово сдвинул брови главный сатрап и душитель свобод, то бишь я. «Я с вами», – испуганно лепетал малыш, один из 11 мелких самостоятельников. «Я к вам хочу, в Малиновку. Можно к вам? Я все-все буду делать. Я сильный». Я скептически смотрел на 5-6-летнего силача, точно так же, как и недавний кипиш, перепачканного зеленкой и худого как скелет. «Да пусть едет», — подала голос в его защиту Васька. «Потеснимся, правда, Вилка? Ага. Завтра мы будем спрашивать всех, кто в Левашово живет, чего кто хочет», — мягко начал я. «Кто к нам в Малиновку переехать, а кто и остаться решит?» «Ну а он уже сейчас все решил», — продолжала заступаться Васька. «И спрашивать не пришлось. Ладно, сдался я, пусть едет, но он на вашем попечении. Место, где ему спать, сами искать будете. Васька, ты за это отвечаешь. Да я его к нам в домик заберу. Все равно пока Ярик в больнице лежит, его кровать свободна. Сама решишь. Ну залезай, заяц безбилетник». Мальчишка обрадованно шмыгнул в салон, подальше от меня и поближе к своей заступнице. Погрузились. Поехали. А дома все спокойно. Свет на первом этаже в клубе горел, ребята еще не спали. Я мельком глянул на часы. Почти 11. Ну, в принципе, еще не так поздно. Хотя малышей точно уже было пора загонять спать. Зато как все обрадовались нашему появлению. Рыжик, оставленным за главного, не скрывая облегчения, отрапортовал, что все без происшествия, и попытался тихо срулить, но был пойман за рукав. «Ну-ка стой, а в медпункте кто за ранеными следит, пока Малинка со Спицей в Левашово?» «Так это там осталось, Майя. Она и смотрит за всем. Пленная, смотрит за всем, а кто смотрит за ней самой? А если они сейчас сбегут?» «Впрочем, сбегут-то ладно, и хрен бы с ним. А что если перед уходом все сожгут?» «А, так там Ярик еще. Что, 10-летний безоружный пацан, который ходить еще толком не может, должен удержать пусть раненого, но 15-летнего лба и вполне здоровую 12-летнюю девчонку? Ты сам-то понял, что сказал? Так а что делать? Короче, берешь свое ружье и отправляешься в больничку. Там дежуришь до завтрашнего дня, когда вернутся Малинка со Спицей и тебя сменит. Да я ж ничего в медицине не понимаю. За пленными следить. Что-то мелкое и это Майя сделает, а если что серьезное случится, меня разбудите. Ясно? Да, выполнять. И только после того, как Рыжик ушел в больничку, я позволил себе расслабиться. Стоило мне только присесть, как на колени мне тут же залезла Ева, облапила меня своими ручонками и жарко зашептала мне на ухо свои детские секретики. И меня, наконец-то, отпустила. Черная пелена депрессии, застилающая разум после боя, но за ворохом дел не имеющая шансов развернуться, и которая прорвалась после увиденной оскверненной могилы герцога с помощниками, наконец спала. Все неважно, если дома тебя ждут детишки, для которых ты самый лучший, самый сильный и самый справедливый на свете. Это грело, да. Именно за этим я и сорвался из Левашова буквально посреди ночи. Так что спать я отправлялся умиротворенным и обретшим наконец гармонию. Зато вот прямо с утра начался новый апокалипсис под названием переезд. Для начала с самого утра мы выстроили всех ребят Левашова на улице, и я, вместе с приехавшим к этому времени Гвоздем, объявили им о переходе поселка под руку колхозанов. И предложили им определяться кто куда. Кто желал, мог остаться тут же. Ну а кто хотел, мог собираться и ехать к нам в Малиновку. Скажу честно, я не ожидал, что будет много желающих. Все-таки большинство людей не жалуют никаких перемен, предпочитая привычную жизнь неизведанному. У детей, конечно, все это проявляется куда в меньшей степени, но все, более или менее активные, уже и так давно разбежались. Остались только самые-самые послушные и безинициативные, которые привыкли, чтоб за них решали. Так что я рассчитывал от силы на полтора десятка добровольцев, вызвавшихся переехать ко мне. Уже прикидывал, как переманивать Пышку, если она надумает остаться. Уж кого-кого ее-то я был намерен забирать любой ценой. Такой специалист. И, тем неожиданнее для меня оказались итоговые результаты. Больше половины, 47 человек из 83. Один мелкий пропал ночью, с озабоченным видом сообщил мне Башка, изъявили желание отправиться в неизведанное. Видимо, я не учел того, что вчера большинство из них впервые с начала беды поели и помылись по-человечески. А еще кино, которое, как я узнал позже, Толстый крутил чуть ли не до утра в кинотеатре. И, хотя он был помят и явно не выспался, но выглядел при этом странно довольный. Ну тут ясно. Похоже, девок тех он знатно потискал в своем автобусе. А может быть и не только. Рановато, конечно, ему, но да ладно, хоть без насилия. Черт бы с ними со всеми. Я не дуэнья за ними всеми следить. Все равно не получится. В общем, голоса разделились. К нам изъявили готовность ехать наши ночные союзницы практически в полном составе. 12 девчонок в возрасте от 11 до 14. А также они чуть не силком притащили своих бывших лидерш Вику с Алиной, ибо сами они до сих пор не отошли и от любого громкого звука дергались и сжимались в комок, падая прямо на землю. Кроме того, к нам уходило 6 парней во главе с Башкой из прежнего состава банды. Как я понял, как раз те 6, кого девки ночью к себе заманили, спасая от бойни, и только 2 взятых в плен Максом решили остаться. Куда больше меня удивили 4 из 7 бывших бандитов во главе в некой Ляли, как мне успели доложить бывшей подружкой самого герцога, а после того, как получила отставку, переспавшей чуть ли не со всей верхушкой банды. Нужно ли мне такое сомнительное приобретение, я и сам не знал. Но не слать же ее сразу нахрен, пока вроде и ни за что. Ладно, будем посмотреть. А вот кто особо порадовал, так это мамки со своими детьми. Тут голоса у них разделились практически ровно пополам, и мне досталось всего 7 мамаш с 13 детишками. Самое приятное, что Пышка вызвалась таки сама, уговаривать ее не пришлось. Ну и довеском ко всем остальным шла тройка мелких беспризорников из числа тех 11. В плюс ко вчерашнему зайцу-безбилетнику, меньше всего желающих. Самостоятельные такие, и слава богу, так-то сказать, самый проблемный контингент. Именно они были самыми завшивленными и заморенными. Единственное, что меня удивило, это присутствие в числе этой парочки вызвавшихся того самого вчерашнего кипиша, Ябеды Стукачка. Я-то думал, после вчерашнего урока он на меня точно психанит и точно останется. Ан, гляди-ка. Ну а после того, как Гвоздь увел свою половину с улицы и начался тот самый от переезда. Ладно, мы подогнали тот самый КамАЗ, что у нас ездил, но уже с новой фурой. Ибо прошлую с товаром из Мегастроя мы так и не разгрузили, так и стоит на улице в Малиновке, да еще один был у самих левашевцев. Им центральный проезд перекрывали как воротами. Так что куда грузить было, а грузили все, вот реально все. Нет, двери, окна, печи я, как и обещал, не трогал. Шкафы, столы тоже не особо интересовали. Зато вот кровати, диваны выносили активно. Не говоря уже о любой технике, от стиралок и микроволновок, до компьютеров и телевизоров. Также подчистую старались вывести любые тряпки, одежду, обувь, постельное, вплоть до шторы и скатерти. Почему-то в голову лезла заезженная фраза «штамп, я даю вам этот город на 3 дня на разграбление». Очень уж шевеление в поселке напоминало именно это самое разграбление. Но и по-другому я поступить не мог, не оставлять же все это Гвоздю. Он и так, думается мне, неплохо меня нагрел. Я с утра посчитал и ужаснулся. Те 2,5 тонны продуктов, что он обещал за поселок, вроде бы дикие цифры, есть не переесть. Но это если едоков мало, а если их под сотню, да каждому хотя бы кило продуктов в день, да этого всего даже на месяц не хватит. Кошкины слезы. Нет, точно Гвоздь меня налюбил вчера. Воспользовался тем, что я не совсем в форме был. Ну ничего, мы отыграемся тут. День выдался фантастически заполошный. Я опять носился как угорелый сразу по 2 поселкам. И по Левашово, и по Малиновке. Все нужно было успеть. Раненых перевести в больничку. Приезжающим выделить какое-никакое жилье, причем, желательно потеплее. Пусть и весна уже идет, но плюсы еще весьма робкие. Ну и по ночам, так и вовсе прохладно, топить надо. Проблема в том, что все, по-настоящему теплые дома, уже заняты, потому приходилось выкручиваться. Заселили, например, в дом Андрюшиных родителей. Сам домик, конечно, не совсем зимний, но печи-то есть, натопишь и довольно тепло. Пришлось срочно застеклять на стен домик, вот ведь незадача, до этого сколько времени стоял-зиял пустыми глазницами, все времени не было на починить, а тут жареный петух клюнул, сразу засуетился. И еще старались ничего в Левашово не забыть, и фуру успеть разгрузить, и в новый рейс отправить. И Пышку на кухню определить и полномочиями наделить, чтоб пищу на всех готовила. Столько народу за раз уже ни в одном помещении не поместится, так что кормить стали партиями по 10-15 человек, а для этого нужен график и очередность. В общем, я буквально не знал, за что хвататься. Всем нужно было управлять в ручном режиме, и на все не хватало времени. Но, как бы то ни было, к ночи все, что смогли, мы перевезли. Как смогли, новеньких разместили. Пусть в тесноте, по большей мере, но хоть как-то. Жизнь в некогда пустынном дачном поселке. Я нечаянно вспомнил свой первый день, ведь никого же не встречал первые дни. Пусто было, било ключом. Такое столпотворение. Я думал, что столпотворение, когда ко мне Смповские и Васькина команда присоединились. Но с тем, что творилось сейчас, просто не сравнить. И под вечер, сидя в переполненном клубе на первом этаже нашего главного дома, еще два десятка смотрели телевизор в кинотеатре, автобусе на улице перед дверьми, и автоматически поглаживая облепивших меня с обоих сторон Еву и тихую Машу, я испытывал два противоречивых чувства. С одной стороны, некую гордость, ведь это именно мои усилия превратили этот пустынный поселок в один из центров цивилизации в настоящий момент, и, с другой стороны, страх. Страх не справиться с таким большим и сложным анклавом. Всем нужно управлять вручную, на каждое событие придумывать новое решение. Я не настолько хороший управленец, чтоб потянуть это, но если не я, то кто? Если взялся, так тяни этот груз ответственности молча, не ропщи. Отныне и навсегда это именно твой крест. Глава 41. Список Шиндлера. Ну а следующий день, воскресенье, назначенный мной выходным и праздничным, стал не менее суматошный, чем предыдущий. Нет, так-то основные проблемы разгребли мы совместно еще вчера, определив, кто где живет и кто где спит, где все теперь питаемся и тому подобное. Вот только народу-то у нас теперь. Дотошный башка даже листочек мне притащил со списком. И когда успел только. Так вот, в нем было 84 имени. Я аж сам прибалдел от грандиозности цифры. И, даже, позволил себе потерять несколько времени на то, чтоб хотя бы на бумаге разделить весь этот массив на несколько категорий. Возрастных, наверное. Ну а как еще-то? Старшие. Все те, кому есть 13 и больше. Таких набралось всего 14 человек. 1. Альберт Шишин, 14 лет, Шиша. Ну про себя мне и рассказывать нечего, и так уже прославился на полную. 2. Элеонора Баранова, 15 лет, Эльба. И тут я, честно говоря, до последнего был уверен, что Эля – это Эльвира. А нет, Эльба оказалась Элеонорой. Я даже малость подзавис. Сколько я Эльбу знаю, а о полном ее имени так и не догадывался. А вот этот за один вечер и ночь все разузнал. 3. Василиса Кошкина, 14 лет, Васька, лидер команды домушников из 7-го микрорайона и талантливая художница. Кстати, предоставившая мне таки второй номер газеты. Неплохо получилось, скажу я вам. Даже Гвоздь впечатлился и выпросил себе пяток листков. Процесс пошел. Причем, третий номер намеревается делать уже без моей помощи. Нашла, говорит, в Левашова талантливую девочку-литератора. Ну, как говорится, в добрый путь. Мне же легче. 4. Виола Крыткина, 13 лет, Вилка. Вот тут я откровенно завис. Откровенно говоря, я был уверен, что боевая птица, Света Синицына, куда старше Вилки. А нет, Вилка в список старших попала, а Синица со своими 12 годами нет. 5. Дмитрий Башкатов, 14 лет, Башка. Как показала практика, просто незаменимый секретарь-референт, или контрразведчик. Вон как быстро все про всех разузнал, да с поименным списком даже. Это либо очень ценный кадр, пусть даже если как человек он окажется говно, либо очень опасный враг. И, как к нему относиться, я еще и сам толком не решил. 6. Гарольд Мауэр, 16 лет, немец. Вот совершенно я не был уверен, а нужно ли включать в этот список пленного раненого немца. Все-таки своим я его назвать никак не могу. Это враг, и очень опасный враг. Старше его у нас и нет никого в поселке. И я до сих пор не решил, как поступить с ним. И не стоит ли просто пристрелить его, пока он не оправился? 7-8. Виктория Соколова, 15 лет, и Алина Лесникова, 14 лет. Вика и Алина, две временно недееспособных бывших лидерши девичьего батальона из Левашова. Потенциально очень перспективны, не каждая девчонка сможет бросить вызов главной банде округа, если таки сумеют отойти без последствий для психики. Пока ни на что не способны, сломлены полностью, увы. 9. Лилия Морозова, 14 лет. Лиля. Еще одно неясное приобретение. Бывшая подружка герцога, получившая отставку, когда тот дорвался до новых игрушек и, можно сказать, пошедшая по рукам верхушки банды, особыми талантами не обладает. Так себе приобретение, скажем честно. 10. Полина Иванова, 13 лет. Пышка. Зато вот на эту девчонку я готов был чуть ли не молиться. И не только я. До сих пор я считал, что я умею хорошо готовить. Так вот, попробовав стряпню Пышки, ответственно заявляю, вот прям под запись, по сравнению с ней я готовить не умею совершенно. Вот и сейчас она оккупировала кухню и готовит. Настя тоже рада неимоверно. Ей выделен штат из 3 помощниц, кого сама выберет, и полный доступ ко всем продуктам. 11. Белла Янина, 13 лет. Белка. Самая старшая и наиболее боевитая из бабьего батальона из Левашова. Ну после того, как вы были командирши, конечно. Правда, сама лидерскими качествами не особо отличается. Нет, кое-что может, но явно недостаточно. Весь бабий батальон она не потянет. Нужно будет что-то думать про нее и куда ее пристроить тоже. 12. Любовь Смехова, 14 лет. Мамлюба. Наиболее взрослая и авторитетная из мамок. Кстати, у нее, в отличие от большинства мамок, на попечении было 3 ребятишек. Остальные-то, в основном, по одному, реже 2 ребят имеют, а тут, сразу 3. Кстати, засранец, оправлявшийся на могилу герцога, тоже из ее выводка. Как там его? Вжик, что ли? 13. Светлана Машнина. 13 лет. Мотня. Еще одна, помимо Лили, представительница семейства бандитов. Серая невыразительная личность. Являлась старшей сестрой одного из перешедших к нам левашовцев, 11-летнего Моха, и подружкой погибшего Борща, бывшего ее одноклассником. Что-то определенное о ней сказать затруднительно, ибо ничем пока не проявилось. 14. Екатерина Кашина. 13 лет. Каша. Вторая, помимо Белки, относительно старшая девка из бабьего батальона. Но, в отличие от боевитой Белки, забитая и напрочь запуганная девчонка. И это только первая категория. Старшие. Как ясно видно, старших пацанов-то и не было. Я один, да 2 сомнительных пленных врагов Башка с немцем. Все остальные – девчонки. Просто бабье царство какое-то получается. Впрочем, собственно говоря, это, пожалуй, именно моя вина-заслуга. Именно я же и повыбивал всех старших в Левашова. Следующей категорией были парни от 11-12 лет. Основа, как я надеюсь, моей общины. 8 человек. 1. Валерий Тихонов, 12 лет. Толстый. Ну это одна из моих надежд. Не очень боевитый, зато рукастый и не глупый паренек, и не без организаторских способностей, что немаловажно. Характера бы ему еще побольше и вообще, неплохой лидер бы из него получился. Пожалуй, именно Толстого я бы оставил следить за всем, случись что со мной. 2. Артем Темников, 12 лет. Темный, Темыч. Один из генералов Васьки и уже вполне проявился как самостоятельный паренек, и боевитый при том. Тот рейд к нам в Малиновку за водой в полную неизвестность был полностью его идеей. Да и потом во время схватки с левашовцами он проявил себя с самой лучшей стороны. Хоть пострелять ему так и не пришлось в обоих заварушках. Ну тут чисто потому, что я его под молотки особо и не пускал. Мал он еще всерьез воевать. Хотя характер, в отличие от того же Толстого, у него есть. 3. Антон Груздев, 11 лет. Рыжик. Самый старый мой сподвижник, если не считать Настены. Даже Даня с Аней у нас позже появились. Но, в то же время, какой-то блеклый, не внешне. Внешне такое ясно солнышко трудно не заметить. Но вот каких-то отличительных качеств у него и нет. Я привык списывать это на меньшее, чем у остальных, возраст. Хотя той же Насте только вон на неделе 10 исполнилось, а 2-го такого помощника еще пойди поищи. Нет, тут чисто внутренняя серость. 4. Винсент Созвучный, 12 лет. Винтик. Прозвище образовано, конечно, от непривычного уху испанского имени, но как нельзя больше подходило этому мальчишке. Ну, вылитый винтик из советского мультфильма про Незнайку. Худой и рукастый. Толстый уже намекал мне, что этот самый винтик как бы не лучше него в технике разбирается. И, значит, лучше меня самого, тем более. 5. Константин Щепкин, 12 лет. Щепа. Довольно добродушный и отзывчивый паренек. Недаром бабий батальон почти единодушно призывал не трогать его в репрессиях. Имеет 7-летнюю сестру Щепку, тоже в составе семейных, одна из 4 наряду с Лялией и Мотней, пришедших к нам. 6. Владимир Тихонов, 11 лет. Тихон, Тихоня, прозвище подходило к нему просто идеально. Тихий и незаметный мальчишка, даже робкий, можно сказать. Услышав фамилию в первый раз, поинтересовался у Толстого, а не родственник ли он им с Ольгой, но нет, просто однофамилец. 7. Виктор Машнин, 11 лет, Мох, младший брат Матни, довольно бойкий мальчишка. Со временем, если повезет, вполне может вырасти в боевого пацанчика. Пока же рано о чем-то всерьез говорить. 8. Олег Васильев, 11 лет, Зуб. Ну тут, кроме первым делом бросающегося в глаза большого переднего зуба, как у бобра, честно слово, о нем сказать было нечего. Мальчишка как мальчишка, каких сотни вокруг, может со временем себя и проявит как-нибудь, но пока просто пацан. Вот это и была вторая категория в списке. Потенциально ближайшая смена для старших. Жаль только, что самые способные и боевитые из левошовцов первыми же и полегли. Осталась серая каша, ну, может, кроме Винтика. Впрочем, работать они смогут. Вон могилу ту же выкопать. Как вспомню, как я жил и рвал в самый первый раз, а они впятером тогда лихо выкопали. Потенциал все равно есть. Будем использовать. Третья категория была девчонки того же возраста, что и парни из второй, то есть 11-12 лет. Понятно, что большинство тут было именно из бабьего батальона, но не только, не только. Девчонок этого возраста оказалось у нас ровно в два раза больше, чем пацанов, то есть 16 человек. 1. Ирина Малиновская, 12 лет, Малинка, самый ценный мой специалист. И пусть сама Ира к медицине особого желания не проявляет, в отличие от той же спицы, но опыта уже набралась изрядного. Практика. Все познаются в практических занятиях. 2. Света Синицына, 12 лет. Птица, Синица, тоже ценный специалист. Маленькая ростом, но абсолютно бесстрашная девчонка. Главная форточница-альпинистка Васькиной команды. Характер боевой. Недаром обрез Тёмыч передал именно ей, когда ружье получил. И я одобрил. Все верно. Ей, можно. 3. Яна Черемных, 12 лет. Черема. А вот тут проблема. И... похоже, опять по моей вине, девчонке резко стало плохо после бани, в которую я загонял всех подряд в Левашово. Резкие боли внизу живота и кровотечение. Похоже, выкидыш. Девчонок насиловали постоянно на протяжении последнего месяца. Вот, похоже, одна и залетела. Если месячные уже шли до этого, то залететь раз плюнуть. Ну а первые 2-3 недели цикла угроза выкидыша максимальная. От малейшего чиха может произойти, например, от пары в бане. Сейчас с девчонкой бьется Малинка о спицей, но они сами ничего не знают. Остается лишь надеяться, что все само образуется. Помощь без опытного гинеколога или акушера мы все равно ничем не можем. 4. Валентина Глазкова, 12 лет, Пискля. А тут другая история, но не менее шокирующая. До последнего вечера Пискля жила не в бабьем батальоне, как ожидалось бы, а с малышами-самостоятельниками. Более того, абсолютно все были уверены, что это не 12-летняя девчонка, а 8-9-летний мальчишка. Девочка маленького роста, щуплого телосложения и с короткой прической. Знакомых она в Левашово не имела, и ее никто не знал. А увидев начавшийся беспредел по отношению к остальным девчонкам, она вполне логично решила затаиться и стала выдавать себя за мальчишку, младшего. И, надо сказать, довольно успешно. И только когда позавчера днем я всех погнал в баню, все и вскрылось. Она наотрез отказалась идти в баню вместе с остальными мальчишками, а когда я, рассвирепев, уже собирался за шиворот тащить непослушного в баню, она наконец призналась. Жесть, конечно. История достойная отдельной книги, чего уж там. 5. Фаина Гаймуратова, 12 лет, Фея. Татарская красавица с несгибаемым характером. Правда, сейчас красоту особо не разглядишь под слоем синяков. Как мне сказали, очкастая кобра именно фею изводила дольше и с большим удовольствием, чем остальных. Доставалось-то всем, но Фаине больше остальных. 6. Динара Исмаилова, 12 лет, Дина. Еще одна татарочка и приятельница феи. Правда, по сравнению с яркой и активной подружкой совсем не смотрится. Все время в тени. Да и доставалось ей за компанию с феечкой, если и меньше, чем той самой, но больше, чем всем остальным. 7. Юлия Бобрина, 12 лет, тетка, тетя. Считалась одной из мамок, хотя на попечении у нее была всего одна маленькая девочка, родная племянница. 4-летняя Алиса. Чужих она не спасала, только племянницу. 8. Елизавета Носкова, 12 лет, Лиска, реже Лиса, подружка башки. Ну, по крайней мере, Как я слышал, тот сумел отстоять ее от коллективного изнасилования, только сам пользовал. Что там думала по этому поводу сама Лиза неизвестно, но против таких экстравагантных ухаживаний не протестовала. Ей даже немного завидовали остальные, хотя я сильно сомневаюсь, что ей на самом деле нравился Башка. Ну вот совсем не героическая личность, и характер у него прескверный, душный. Девчонки от таких обычно бегут. Ну посмотрим, что будет дальше, после того как угроза коллективного изнасилования перестанет висеть над ней. 9. Виталина Юшкова, 11 лет, Вита, Юшка, вторая из прибежавших к нам в Малиновку девчонок. Именно она с Белкой организовывали пятую колонну в тылу врага. Девчонка довольно бойкая, но мелкая еще, авторитета ей катастрофически не хватает, кто ее всерьез слушать-то станет. 10. Александра Кравчинских, 11 лет, Крачка, тот самый литератор, которого нашла Васька. Чем-то они с Васькой даже были похожи, если отбросить 3 года разницы. Обе высокие и утонченные, худыми их назвать язык не поворачивается, пишет стихи, выпускала стенгазету в школе. Так что Васька вцепилась в этого специалиста мертвой хваткой, в мою команду. 11. Дарья Смирнова, 11 лет, Даша, еще одна из мамок, хотя на ее попечении тоже был один единственный ребенок, родной брат, годовалый Данилка. Зрелище, что она, что брат на момент нашего прибытия представляли самое жалкое. Стоит сказать, что Даша была единственная из мамок, которая тоже завшивила, и, потому, ее тоже пришлось брить налысо, но... По крайней мере, эта нечистоплотность спасала ее от изнасилований. Брезговали пацаны. Был бы голод, это ее не спасло бы, но девчонок был переизбыток, потому-то ее и оставляли в покое. 12. Марина Черепанова, 11 лет, Черепашка. Ничем особо не примечательная девчонка. Единственное, что хоть как-то выделяло ее из общей массы, это несколько уже полувыцветших салатовых прядей в прическе. Больше выделиться нечем. 13. Мария Сухоткина, 11 лет, Маря, также, как Вита Юшка, довольно боевая девица, вот только по возрасту еще мала, чтоб серьезную угрозу представлять кому-либо. 14. Алина Ветлицкая, 11 лет, Ветка, тихая молчаливая, домашняя девочка, по ней вся эта ситуация с насилием ударила сильнее всего. Ну если не рассматривать Вику и ее тезку Алину из старших, которых целенаправленно ломали, здесь же спецом никто не ломал, но девочке досталось может и не больше, чем другим, но вот восприняла она все болезненнее остальных. 15. Алена Смолина, 11 лет, Даст, последняя из бабьего батальона, единственная, кто действовал по правилу, если не получается защититься, расслабьтесь и получайте удовольствие. В итоге она таки действительно умудрялась его получать, в конце уже порой сама проявляя инициативу, и, тем самым, порой защищая остальных от излишнего внимания пацанов, как могла, так и выручала подружек, и за это ее ни разу никто не упрекнул из них, несмотря на женские характеры. 16. Наталья Чуприна, 11 лет, Чупа, еще одна из мамок, на попечении имела 2 совершенно ей чужих малышей, 2-летнюю Аню и 5-летнего Артема. Характер имела взрывной, могла непритворно депрессировать и, буквально через полчаса, столь же искренне феерично радоваться. Перепады настроения просто фантастические. Вот такой состав 3-й группы, пожалуй, самой многочисленной у нас в поселке. Если парней с девчонками 2-ю и 3-ю группу объединить, так и точно самый многочисленный, что, в принципе, не особо удивительно. Старших хорошо так проредила эпидемия, а самые младшие, оставшись без присмотра взрослых, вымирали в первые же дни и недели. Повезло единицам, тем, кого подобрали старшие. Итого я уже перечислил 38 имен из 1-х 3-х групп, но в списке было еще 46 имен и прозвищ, тех, кому было 10 и меньше. Вот там я уже даже с пометками Башки на краях листа не всех знал, все равно. Нет, своих-то я всех помнил, наверное. Ну какого я вспомню по памяти, не заглядывая в листок Башки. 1. Настя, 10 лет, моя правая рука по хозяйственной части. 2. Мама Таня, 10 лет, заведующая нашим детсадом. 3. Аня, 7 лет, сестра погибшего Дани и основная помощница мамы Тани. 4. Спица, 10 лет, имени-то я и не помню, Спица и Спица, медсестра, главная помощница Малинки, из Васькиной команды. 5. Ярик, 10 лет, боевой парнишка, крепко покусанный собаками и, до сих пор, полностью еще не оправившийся, тоже из Васькиной команды. 6. Ратибор, 9 лет, тоже боевой малыш из Васькиных. 7. Егор, 9 лет, из СМПовцев Толстого. 8. Ксюша, 8 лет, команда Толстого. 9. Оксана, 7 лет, команда Толстого. 10. Кузя, 8 лет, Васькина команда. 11. Саша, 7 или 8 лет, точно не помню, Васькина команда. 12. Сопля, 6 лет, Васькина команда. 13. Леша, 6 лет, команда Толстого. 14. Миша, 7 лет, спасенный от собак. 15. Юля, 7 лет, одноклассница Миши. 16. Семен, 4 года, младший брат Юли. 17. Ева, 3 года, моя дочь получается. 18. Андрей, 5 лет, а он сын, следовательно. 19. Алька, 5 лет, младший рыжик. 20. Тихая Маша, 3 года, из СМП, вторая моя дочка, наверное. 21. Соня, 5 лет, из семейства мамы Тани. 22 и 23. Костя и Кириллу, 3 года, братья-близнецы, по одному не бывают, из семейства мамы Тани. 24. Милана, 1 год, из семейства мамы Тани. Вроде всех перечислил, никого не забыл, но это свои. А вот из 22 оставшихся новичков, ну, пару десятилетних мамок еще назову, пожалуй. Да запомнившихся малышей, того же Зайца Безбилетнего, да Кипиша Стукача, да Вжика с его приятелем Шустрым, что на могилу нагадили шестеро, ну еще малыши уже упомянутых выше мамок, Щепка, Алиса, Анна, Артем, все, 10 человек, остальные для меня терра инкогнито, да уж, дожили. Я даже полностью всех жителей, которых своими назвал, по имени запомнить не могу, что-то дальше будет. Глава 42, вот ведь, казалось бы, парадокс. Праздник организовать куда как сложнее, чем обычный день провести. Как бы не так, однако, на деле воскресный день прошел даже проще, чем вчерашний. Нет, головняков и беспокойств хватало с избытком всем. Вот только недаром говорят, что один переезд равен 3 пожарам и 4 наводнениям. И, после вчерашнего переезда, все нынешние хлопоты казались мелкими и незаслуживающими внимания. Как оказалось, какие-никакие мозги все же есть даже у самых мелких. Ну, по крайней мере, ложку мимо рта никто еще не проносил. И куда есть, а откуда гадить, вопросов тоже не возникало. Хотя, насчет куда гадить, вопросы были. Туалет в центральном доме не выдержал бы нагрузки всего анклава, и потому в ход снова пошли деревенские сортиры. Благо подобный стоял на каждом участке. Ну а совсем мелкие, и горшки вполне освоили. Не нужно за каждым бегать и учить пользоваться. Да и помогали мне изрядно. Все-таки главное в управлении таких масс людей – назначить грамотного старшего на каждом из направлений. Вот я и назначал. Где-то, конечно, я буду ошибаться. Кто-то из назначенных не справится, но на то я тут и сижу, чтоб вовремя замечать и исправлять. Пока же у меня и без того проблем более чем хватало. Например, застеклить таки по уму старый домик Насти. Вчера я начал уже эти работы, но до окончательного их завершения пока еще далеко. Вот я работал вместе со всей бригадой левашовских парней. Кстати, Щепа неплохо чувствовал стекло. Во всяком случае лучше, чем я или большинство других парней. Да, у него тоже случались неудачи, но и процент брака у него был невелик. Процентов 10-15 в брак шло, в отличие от 60-70 у меня. Тоже талант, можно сказать. Именно ему я стеклорез и доверил. Пышка царила на кухне. Совместно с Настей и двумя своими помощницами проводила ревизию всех продуктов, что были в наличии. Ибо, я попросил ее составить мне список недостающего, что я должен буду заказать у Гвоздя в качестве платы. Ей, как профессионалу, виднее. Может, круп нужно на все 500 кило накупить, или соли, или масла растительного, а может, сухие дрожжи или пакетики киселя, ну не знаю я, что нужнее брать. Вот пусть у нее голова и болит, ей отныне продуктами заведовать. Полное доверие, но и ответственность. Девочка прониклась и подошла к этому вопросу очень серьезно. Каждую свободную минутку, что на кухне не занято, по складам с тетрадкой бегает, все пишут что-то, графики составляет. Чертит что-то, высчитывает. Еще мамлюбу нагрузил. Детский садик у нас уже был, но он и так-то едва вмещал наших только малышей, а тут их чуть ли не втрое больше стало. Срочно требовалось создание или еще одного маленького детсада, или одного большого общего. Да и начальную школу было бы неплохо организовать. Так что девчонка тоже бегает по поселку, прикидывает, планирует. С мамой Таней советуется, От остальных мамок толку немного. Это я уже уяснил твердо. Ко мне также подходила руководительница еще одного института медицины, Малинка, с требованием немедленно расширить больничку. Трех коек ей решительно не хватало. Они все были заняты сейчас самыми серьезными больными. Раненым немцем, Черемой, мечущейся в жару после выкидыша, и раненым Купой, бойцом Макса, тоже, весьма серьезно пострадавшим в бою. Всех остальных ей пришлось разогнать, даже недолеченного Ярика. Даже Малька со сломанной рукой отправила обратно к Максу. Пришлось отвлекаться и заниматься перестановкой. Второй этаж, бывший местом обитания нашего медперсонала, пришлось срочно перестраивать во вторую палату. Эх, похоже, нужно полноценный медицинский корпус сооружать. В обычном частном доме уже тесно. Ни операционной-то толком нет, ни процедурной. Всему учиться надо. Потом ко мне подошла непривычно тихая Майя, пленная, про которую я, честно говоря, уже и забыл совсем. Старательно пряча от меня глаза, она все же с неким вызовом спросила: «Меня из больнички выперли. Где мне теперь жить? Что-нибудь придумаем?» Попытался отмахнуться я, занятый в этот момент перелистыванием своей тетрадки с записями, где что в поселке есть нужного. Мне были срочно нужны еще 3 кровати в больничку на второй этаж. А что придумывать-то? Может, я дачу дедушки займу? Я узнавала, там пока никто не живет. Но там же, наверное, холодно. Полуутвердительно заметил я, был бы теплый дом, его б уже заняли. Ничего, как-нибудь проживу, заявляет девчонка с чисто девичьей интонацией. Не то чтобы совсем вот назло мамке заболею и умру, вот тогда пожалеете, но что-то весьма близкое к этому. Ладно, пойдем посмотрим на твой домик, досадливо морщусь я, времени жалко до слез, его вечно ни на что не хватает. Посмотрим, что там можно сделать. Какого же было мое удивление, когда девчонка привела меня к домику, про который я, честно говоря, со всей этой суматохой подзабыл совсем. Домику пасечника. В смысле, это твой дом? Долго не мог поверить я. Дедушки, поправляет девчонка. Так это твой дедушка пчел тут разводил? Да, мой, с гордостью отвечает она. А ты умеешь с ними обращаться? С тайной надеждой, все еще не веря своему счастью, вопрошаю я. Немного, осторожно отвечает пигалица. Дедушка, конечно, пытался меня научить, что-то там рассказывал, да только я почти ничего не запомнила. Мне не особо интересно было, да и пчел я боюсь. Но хоть что-то ты же знаешь, настаивал я, не уступая. Ну, что-то знаю, неохотно соглашается Майя. Немного, это на целое немного больше, чем знаем мы все о пчелах, вместе взятые. Короче, если ты возьмешься за пасеку, пусть даже не расширять, а эти 6 ульев обслуживать, ты ни в чем больше тут нуждаться не будешь. Дом этот, печку тебе сейчас же найдем и установим. Пусть железную пока, временно. Изба никакой вывернем, но установим. Мебель какую нужно. Генератор, правда, пока дать не смогу. Дефицит страшнейший. Нельзя генератор сюда. Он и гудит, и воняет. Пчелы будут нервничать. Без генератора обойдусь. Вот и ладно. А так ни в чем отказа не будет. Может, помощника тебе, заодно и подучишь его? Сама справлюсь, буркает девка, похоже, почуявшая мою заинтересованность и готовая ей пользоваться. А я что? Я не против. Специалисты нужны как воздух. Причем не литераторы, поэты, певцы, танцоры да спортсмены, а именно вот таких уникальных навыков. Если девчонка справится, ей действительно ни в чем отказа не будет. А я ведь на полном серьезе рассматривал вариант выставить ее из поселка прочь, чтоб не создавала конфликтных ситуаций с Малинкой. Чуть такое сокровище не проворонил. Печку для ценного кадра выпросил у Васьки. У них же дома нормальная кирпичная печь теперь. А ту буржуйку, что они с города привезли, я и выцарапал. Пока возился с установкой, отправил Башку заниматься кроватями для больнички. Даже свою тетрадку с заметками ему вручил. Одно дело, каким бы важным оно ни было, никоим образом не отменяло все остальные. Да и печь поставить все-таки было сложнее, чем кровати таскать. Главным образом выходом трубы на улицу. Ладно, в строительном были листы асбеста, так что, выставив форточку, вывел трубу в окно и заделал все вокруг асбестом. Кустарщина, конечно, но главное же, чтоб не загорелось. Пойдет. Не успел толком тут все закончить и посмотреть, как, собственно, обживается на новом месте девчонка, как я опять понадобился и срочно. Василиса, после смерти Дани, негласно принявшая присмотр за нашим клубом, прибежала с проблемами. стульев не хватает, и столов тоже бы побольше. Праздничный стол же, вместо скатерти она просто не на столы стелит, их-то хватит, но разместить 84 человека. Уже и из соседних домов стулья самые различные притащили, и все равно не хватает. Пришлось, хмыкнув, показывать, как испокон веков решались подобные проблемы в деревнях. Были принесены несколько длинных досок сороковки и положены на несколько стульев, образовав длинные лавки. Сидячих мест сразу стало хватать. Но я, глядя на то, как носится по залу Васька с помощницами, я с грустью подумал, что наш клуб, казавшийся поначалу таким огромным, похоже, перестает вмещать всех желающих. Про ежевечерние посиделки, похоже, вскоре придется забыть. Мы все уже тут не поместимся. Вот чтоб вместить всех, приходится и книжные шкафы к стенке сдвигать, и диваны выносить. Только чтоб столы разместить, иначе никак. Нет, праздник-то с застольем провести у нас еще получится. Зато вот каждый день уже так не посидишь. Придется ограничивать количество входящих. Итак, что нам для этого нужно? Только для ближнего круга оставить, куда не всякий вхож. Что, шиша, выходит, у нас элита уже появляется. Не рановато ли? Так, а куда ж нам деваться-то? Народу много. И я, вдобавок, плохо себе представляю переход на такое количество. Нужно как-то развлекать ребят все равно. Ежевечерние сеансы в автобусе, но там тоже всего 20 мест. Вводить билеты на сеансы и награждать ими отличившихся, но у мелких, как правило, немного шансов отличиться. А может, наоборот, это как наказание воспитателя, кто плохо себя ведет, билета не получит. Может и сработать, хотя детишки, конечно, реветь будут. Думать надо, эх, грехи наши тяжкие. А тут башка опять ко мне приперся. Вернул тетрадь и, словно бы вскользь, заметил, что он посмотрел, как хранятся припасы из мегастроя. Это просто ужас. Все свалено в кучу, все. Где что и в каком оно в доме, неизвестно. Понадобится что, вот как тот же асбест. Его битый час искали по всем складам. Я же, рассеянно слушая его нудное бормотание, задумчиво рассматривал его. А что, как-то же его нужно использовать. Чего он даром наш хлеб есть будет-то? А как, оружие я бывшим левошевцам не доверю, да и не боец башка ни разу, это сразу заметно. Недаром даже там в Левашово младшим по возрасту, но боевитым пацанятам оружие доверяли, а ему нет. Нет, не его это. Вот с бумажками возиться, монотонно что-то там высчитывать, это явно в его стиле. Сам-то он себя, возможно, великим аналитиком мнит, но я уже успел заметить, что на деле он просто статистик. Посчитать, где сколько чего, это он может, но сделать вывод на основе имеющихся данных, уже со скрипом. Ну так зачем же дело стало? Перебиваю его монотонное бормотание, займись этим, ты и займись, сложи все как следует, составь списки, где что лежит в каком количестве. Продуктовые склады пусть Пышка с Настей разбирают, а вот те, где мы строительное все привозили, под твое начало пойдут. Сумеешь работу наладить, награжу, уж не обижу точно. Там работы много, осторожно начал башка, словно ожидая подвоха. Быстро все не сделать, да и помощника бы мне, там таскать много придется. А может, с воодушевлением подхватил он, явно что-то задумав. Может, Лизу в помощники возьму из девочек, научу ее всему. Понятно. Свою протеже из девчонок подтянуть за собой хочет. Вот только захочет ли она с ним знаться, когда крайней необходимости для этого нет? Что-то мне она особо в него влюбленной не показалась. Спросим, согласно киваю ему в ответ. Если захочет, будет помогать. Но пока один начнешь. Посмотрим, что у тебя вообще получится. Для начала вон с того домика начни. Мы там весь электроинструмент складывали. Насосы, дрели, бетономешалки. Все вперемешку. Вот там, как раз, все совсем через пень-колоду. Да, я уже заглядывал. Совершенно без всякой системы. Ну я займусь тогда, занимайся, киваю ему. Хотя, стой, ты ж въедливый, кто кроме тебя мне сможет объяснить, что за вирус-то такой был, что за эпидемия такая, непонятно. Да я знаю не больше других, только слухи. Ну так и поделись. А что рассказывать-то? Говорили, что это боевой вирус из какой-то секретной лаборатории. То ли утечка произошла, то ли целенаправленно распылили, уже не поймешь. Началось все в Китае, и, самое сложное, что в нем было, что на ранних стадиях его почти невозможно обнаружить. То есть, возможно, конечно, но нужно специальные тесты, а их просто не успевали сделать. А чисто внешне человек здоров, ни температуры, Никаких других признаков, а человек уже болен. Инкубационный период, не совсем. В том-то и дело, что человек уже болен. Он еще и сам этого не знает, а уже заразен и ходит и заражает остальных. А потом наступает второй период и болезнь словно вспыхивает. Термальная стадия, наверное, но человек сгорает меньше, чем за сутки. И, главное, лечить его на этой стадии уже бесполезно, а до этого не определишь. Так целые города вымирали. Обнаружился больной человек, вводит карантин, а уже поздно. Он уже 2 недели ходил, всех заражал. Как правило, когда такой больной проявлялся, там в городе здоровых людей уже и не оставалось. Веселая картинка. А дети? А что, дети? Дети выживают. И чем младше ребенок, тем больше шансов выжить. Это я уже слышал. А статистика? Какой процент выживших по годам? А это, оживляется башка, я считал. Получилась почти четкая геометрическая прогрессия. Не без погрешностей, конечно, но почти четкая градация. Ну-ка, ну-ка, подбадриваю я его. Рубежом можно считать возраст в 13 лет. Каким рубежом? Ну, выживаемости. В 13 лет процент умерших и выживших примерно равен, где-то 50 на 50. Те, кто старше, больше умирают, кто младше, больше выживают. А в процентах? Ну, если в 13 лет процент выживших все 50, то есть выживает каждый второй, то в 14 уже только 25, то есть выживает уже каждый четвертый, в 15 выживает уже каждый восьмой, и так далее. Цифры могут немного колебаться, но общий принцип сохраняется. То есть в 20 лет выживает 1 из 256, где-то так, примерно 4 человека из 1000. Это не такой высокий процент, должны же остаться 20-летние хотя бы. Почему же их нет? Почему нет? Есть, пожимает плечами башка, только очень немного. Вон тот же князь, или варвара, да и северу, как я слышал, не меньше. Да даже у гвоздя, я слышал, есть старше его самого люди, есть выжившие, мало их просто. Понятно. А младшие? А там та же статистика, только наоборот. В смысле? В смысле, у 12-летних умирает каждый четвертый, а трое выживают. У 11-летних умирает 1 из 8, и так далее. Ясно. То есть, у младенцев практически нет шансов умереть от этой болезни? От болезни, нет, погрустнел башка, а вот после. Кто за ними ухаживать-то будет? Сколько мы их видели, оставшихся без родителей? Это да, согласился я, вспомнив мертвого младенца возле его матери тут в магазине. Настроение стремительно испортилось. Ладно, иди, разберись со складами. Окончательно настроению упасть не дали. Снова набежали с вопросами, согласованиями, ссорами и предложениями. Закрутили в своем водовороте событий, так что об депрессии на время пришлось позабыть. И только вечером уже, когда все сидели за накрытыми столами и чествовали именинников, кроме Настены свой день рождения на этой неделе отметила Щепка из новеньких. Сестра Щепы, вновь накатила легкая грусть. Я сидел со всеми за одним столом, только что вместо нескладной табуретки поставили во главе стола мое любимое кресло. Васькина идея, но, при этом, наблюдал за искренне веселящейся молодежью словно бы со стороны. Кстати, не забыть похвалить Пышку. Праздничный стол выше всяких похвал. Можно признаться хотя бы самому себе, что у меня так не получилось бы. Мне только и остается теперь, что наблюдать за праздниками со стороны, ежедневно и ежечасно тянуть весь воз хлопот и забот. Даже в праздник работы для меня нашлось на весь день. Кто-то из ребятишек может и сфилонить, а мне нельзя. В книгах любит описывать яркие моменты. Схватки, преследования, перестрелки, интриги, приключения, мать их за ногу. Но я-то знаю, что если в жизни случается приключение, значит пришла беда. Приключениями крепкий анклав не построишь. Тут нужна монотонная, каждодневная изнуряющая работа, рутина, быт. И тот, кто сможет с ней справиться на длинной дистанции, в итоге всегда окажется в выигрыше. А праздник тем временем набирал обороты. Именинникам начали дарить подарки. Понятно, что большинство из них были мелочами, вроде пары новеньких ярких носочков или носового платка. Вещей, личных, персональных у каждого, у всех детей было немного. Большинство подарков Василиса сама раздавала детям из своих закромов с наказом вручить именинникам. Но тем ценнее дар, свое, навсегда. Это грело.